Алло. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Что, трубку-то не берут так долго? Ровно? Здравствуйте. Слушаю. Компания «Инбрайсинанса», специалист административного взыскания, зовут меня Иванова Ирина Николаевна. Иванова. Александровна. Что надо? Здравствуйте, Арина Александровна. Давно мы с вами не общались. Да, не, недавно. Последний раз 17 августа. Ну, да. Значит, 119 дней просрочки. А тебе мало показалось, когда я тебе прошлый раз нахер послала, да? До 28 августа. Иванова. Просрочку допускать 119 дней. Иванова, тебе мало было, да? Еще раз тебя послать? Конкретно вопрос задавайте. Я говорю, тебе мало было. Там уже не знаю, что говорить. Ага, в истерике бьюсь, не видно, что ли? Что такое? Испугалась. Незаконным путем деньги чужие убили. Да. На что надеемся, Амина Александровна? Надеюсь, что буду посылать тебя нахер еще не один раз. Жить надо по своим денежным. Да ты, боже мой, господи, злобный коллектор какой она. Да, что ты говоришь? Тебе какое дело? Что мартышка ты. Молчим? Я тебе ответила, ты что, глухая, что ли? Я говорю, тебе какое дело? Да с какого хрена я тебя на выводы называю? Ты достойна уважения, разве? Ты достойна уважения давно? Ага. Да. Да, пусть уезжает. СС ментолом пусть купит сигарет. Официальные вопросы будут сделаны, как на предыдущее место, как на настоящее. И вот, скажите, тебе часто нафиг люди посылают? Ты вот эту вот фигню несешь, ты думаешь, тебе кто-то верит, тебя кто-то боится? Мартышка. Обращаемся. Ты думаешь, тебя кто-то боится? Идиотка. А, по скрипту. Скрипт надо прочитать, прежде чем трубку бросить в истерике, да? Ага. Скрипт дочитала свой? Ты меня слышала? Я у тебя спрашиваю, ты скрипт дочитала? Ага. Да. Все сказал? Угу. И нахрен пойдет в банк вместе с тобой. Угу. Вообще везде будет закрыта гора. Да вообще плевать на это. Далее. Работаете сейчас, Алина Александровна? Твое какое дело? Большое дело. Не было бы большое дело? Еще раз задаю. Ты кто такая, чтобы мне вопросы задавать? Кто ты такая? Я помню, что ты Иванова, вымышленная фамилия твоя. Ты кто такая? Да, сидите. Ой, нет, только не в юридический отдел, пожалуйста. Только не в юридический отдел. Каким образом? Каким образом со мной могут решить вопрос? Инспектора по адресу прописки. Хорошо, сигареты с ментолом. Запиши, пусть купит. Слышишь? СС ментола. Ага, конечно. Да, чтобы ты сдохла. Желательно.